«Послушай», — говорит она наконец, — «а он всегда тут висел?» «Не помню», — неуверенно говорит Августа. «Кто же смотрит на портреты?» Ленка приподнимает пыльную раму. Под ней ярко-розовый квадрат обоев. «С незапамятных времен», — бормочет она. «Надо...» «Послушай, Юра», — Августа оборачивается к Нарбуту. «Кто это, не знаешь?» «Понятия не имею», — холодно говорит Нарбут. Ленка тянет Августа за рукав. «Выйдем», — говорит она шепотом. Они оказываются в полумраке коридора. В стрельчатое окно заглядывает зеленое дерево. «Ты чего?» — спрашивает Август. «Врет. Он знает. Он всегда все знает. Тогда почему не говорит, что личность какого-то настенного Гершинзона такая уж потрясающая тайна? Вот же он висит на всеобщем обозрении». «Так ли уж на обозрении?» — сомневается Ленка. «Что ж мы его раньше не замечали? Опять за свое, да? Он что, по-твоему, сам тут повесился? Снял с стены, я не знаю, ну, Гаусса, и повесился? А ты можешь дать гарантии, что это не так?» «Я даю гарантии только нормальным людям», — холодно говорит Август. «Ты это своим студентам скажи. Ты вот что, сколько у тебя при себе денег? А тебе какое дело? А такое? Давай сюда. Давай, давай, все давай». «Лен, ты точно сошла с ума?» Покорно выбирая из бумажника радужные купюры. «Вот, видишь, я свои докладываю, все какие есть». Ленка пересчитывает наличность. «Достаточно, пошли. Говорить буду я. А ты молчи, молчи и кивай». Они вновь входят в комнату. У Августа лицо вытянутое, Ленка сохраняет фальшивую жизнерадостность. «Юрий Игоревич, — говорит она несколько заискивающим голосом, — мы тут с Августой подумали, раз бомба, чего тут сидеть?» «Да она не взорвется. Я уж столько таких бомб пережил». «Как знать, — загадочно говорит Ленка, — но я бы на вашем месте все же переждала где-нибудь в безопасности, скажем, на Гоголя. Там такое хорошее кафе на Гоголя, и интеллигентные люди находят». «Тоже мне нашли безопасное место». В глазах Нарбута появляются проблески интереса. «Там недавно на одного интеллигентного человека кусок штукатурки упал. Потом пиво там. Никуда. Житомирское пиво. Житомирцы им оптом за бесценок свою бурду сбывают. А мы не будем пиво. Мы будем коньяк. Верно, Августа?» Августа молча кивает. «Я угощаю». «Ты что получила?» Удивляется Нарбут. «Нет. Я получила послание. Так пошли?» «Ну, что с вами поделаешь?» — говорит доцент Нарбут. «С другой стороны, — говорит доцент Нарбут, — если взять, например, Хайдеггера...» «Не надо, — говорит Ленка. — Или Шестого. Вот он пишет. Метафизика есть взвешивание вероятностей. Как вы думаете, дамы, а вдруг, кроме... доходящей до нас действительности существует еще одна, хаотическая, не знающая закона». «Это вы бросьте, — говорит Ленка, — материя есть объективная реальность, существующая сама по себе». «Это идеализм, Юра, — укоризненно произносит Август. — Лена, а тебе хватит? Идеализм? А зачем это вам, скажите на милость, срочно понадобился Гершинзон? Только честно». «Он нам не нужен, — говорит Ленка, — нафиг не нужен, это мы и ему зачем-то срочно понадобились, верно, Августа?» — кивает. «Убр? Надо было убрать могилу Гершинзона. Мы и убрали, а их казалось два». «Кого?» «Гершинзонов. Пошли убирать второго Гершинзона и...» «Погодите».